Глава 1276. Бродячий фокусник. Увидев эту сцену, тело Катарины невольно отшатнулось назад, а её разум погрузился в оцепенение. Спустя 2 секунды её губы разомкнулись, и раздался мужской голос. «Эй, маленький ворон!» Не дожидаясь ответа молодого человека, Катарина улыбнулась и продолжила. «Неужели ты считаешь, что нескольких аватаров достаточно, чтобы смотреть на меня свысока? Или, может, ты, почтальон, и пришёл специально, чтобы доставить мне потусторонние ингредиенты? Говори, какое сотрудничество ты предлагаешь. Я не испытываю к тебе сильной неприязни. В конце концов, то, что произошло тогда, было спланировано тем фанатиком. Главным зачинщиком была Листа Тюдор, а тебя можно считать лишь соучастником». Человек напротив него поймал покрытую ржавчиной и кровью корону, выпрямился и с улыбкой покачал головой. «После того, как я услышал твой голос, у меня появились сомнения насчёт сотрудничества. Почему бы тебе не позвать Саурона Эйнхорна, чтобы поговорить со мной? Прошло столько лет, а ты всё такой же капризный, как ребёнок. Ты ещё помнишь, что носил тебя на руках, когда ты был младенцем? Кто выжег твои волосы?» Злой дух Красного Ангела извительно насмехался, не собираясь идти на уступки. Молодой человек напротив него свободной рукой поправил свой монокль, спокойно развернулся и без колебаний направился к выходу. Он тихо вздохнул. «Детский сад!» Увидев, что Амон не собирается останавливаться, Красный Ангел замолчал на несколько секунд. Прежде чем тот вышел из комнаты, сущность, контролирующая тело Катарины, усмехнулась. «Не думай, что я не знаю, что ты задумал. Но это не важно. Раз уж ты не разделяешь взгляды того фанатика, значит, у нас есть почва для сотрудничества». Амон остановился и полуобернулся, взглянув на белую демонессу Катарину, в которую вселился злой дух Красного Ангела. Монокль на его правом глазу будто бы слабо мерцал. Графство Авва — город, восстанавливающийся после войны, бар с обгоревшими стенами. «Тоби, ты что, разбавил пиво водой? Проклятый скряга!» Человек в потрепанной кепке отхлебнул из кружки и не смог сдержать возмущение. Хозяин заведения, он же бармен, Тоби, фыркнул, протирая стакан. «Ты ещё помнишь такой закон? Олич, тебе стоило бы радоваться, что у тебя вообще есть что пить!» Крепко сложенный мужчина по имени Олич пробормотал что-то невнятное и сосредоточился на своём пиве. Рядом с ним сидел загорелый мужчина с закатанными рукавами. Он поднял голову и окинул взглядом помещение. «Говорят, сухой закон скоро отменят. Фенопоттер вот-вот отправит продовольствие. Да и Фисак с Интисом выплатят репарации, в том числе едой. Остаётся только надеяться. Да хранит нас Господь!» Только и успел ответить Тоби, когда дверь бара распахнулась. Он поднял взгляд и увидел входящего молодого человека, похожего на бродячего фокусника. Незнакомец был одет в длинное чёрное одеяние и классический цилиндр. Он подошёл к стойке и устроился на высоком табурете. «Саутвильское пиво». Мужчина положил на стойку несколько медиков. Олич обернулся к незнакомцу и с любопытством спросил. «Ты не здешний? Фокусник?» Ничем особенно не примечательный молодой человек рассмеялся. «Да. Лучше всего у меня получается магия исполнения желаний». Олич тут же присвистнул. «Ничего себе! Исполнение желаний? Господи, да тут самозваный бог затесался!» Шутка вызвала всеобщий хохот. Молодой человек, назвавшийся фокусником, не рассердился. Он улыбнулся. «Это просто особый фокус». Олич глотнул своего жидкого пива и рассмеялся. «Ну тогда исполни моё желание! Пусть этот жмот Тоби угостит меня кружкой!» «Хорошо». Незнакомец в чёрном поднял правую руку и легонько постучал по столу. Раздался громкий стук кружки о стойку, и бармен налил пиво, пододвинув его Оличу. Затем он вернулся к своему занятию — протиранию стаканов. Знакомая сцена ошеломила Олича, он уставился на бармена. «Тоби, вы что, знакомы?» «Нет». Хозяин бара посмотрел на Олича, как на дурака. Олич неуверенно поднял кружку и осторожно пригубил, ожидая, что Тоби заставит его заплатить. Но бармен даже не взглянул в его сторону. Ошеломлённый мужчина повернулся к незнакомцу в чёрном одеянии и цилиндре. «Как ты это сделал?» «Я ж сказал. Это особый фокус». Молодой человек неспешно отпил саутвильского. Пока Олич пребывал в шоке, его сосед закатанными рукавами усмехнулся. «Готов поспорить, вы с Тоби заранее договорились. Твой стук по столу — Знак, что ты заплатишь за пиво!» «Загадай другое желание», — невозмутимо ответил бродячий фокусник. «У меня и моего брата был дом, который разбомбили во время войны. Сейчас его восстанавливают. Мое желание, чтобы он вернулся в прежнее состояние до моего возвращения», — самодовольно сказал мужчина. «Нелегкая задачка». Бородичий фокусник щелкнул пальцами и улыбнулся. «Хорошо. Твое желание исполнено». Наблюдавшие люди рассмеялись и потеряли интерес к неуклюжему фокуснику. Выпив, мужчина с закатанными рукавами и улич, шатаясь, вышли из бара и направились к окраине города. Через 15 минут они добрались до места, где восстанавливали их дом, и уже собирались зайти в выданный правительством палаточный лагерь. В этот момент порыв холодного ветра заставил их содрогнуться. И тут перед ними возник двухэтажный дом, тот самый, который они годами строили и прекрасно им знакомый. Олич и его брат переглянулись, увидев в глазах друг друга одинаковое недоумение. «Я что, так много выпил? Проклятый тебе столько воды в пиво подмешал!» Пробормотал Олич, решив, что ему мерещится. Но его брат не ответил. Ошеломленный, он через несколько секунд рванул к дому, ощупывая стены и дверь. «Это реально! Это реально!» Бормотал он, словно сошел с ума. Олич последовал его примеру и вскоре убедился, их дом и правда восстановился. Это одновременно обрадовало и напугало его. Вдруг его брат воскликнул. «Мое желание исполнилось! Тот волшебник! Он!» Не договорив, он развернулся и побежал обратно к бару. Олич, опомнившись, бросился следом. Бам! Они ворвались в бар, устремив взгляд на стойку. Но бродячий фокусник в черном одеянии цилиндре уже исчез. Олич и его брат огляделись, в их глазах читалось облегчение, но также ощущение потери. На городской площади бродячий фокусник присел на корточки перед 10-летней девочкой. «Моя магия исполняет желание». Он бросил взгляд на собор церкви Вечной Ночи неподалеку. Девочка выбежала с места, словно предпочитая пустую площадь храму. Подумав, она посмотрела на доброго мистера-волшебника и сказала: «Мое желание, чтобы мой папа, дядя и брат ожили. Мне не нужны их похоронные деньги». Фокусник не ответил, задумчиво глядя на нее. Девочка сжала губы и фальшиво улыбнулась. Я пошутила. Мама сказала, что даже боги не исполняют такие желания. Она опустила голову, уставившись на свои туфли. Я просто хочу, чтобы папа снова меня обнял. Не успев договорить, она вдруг заметила тень перед собой. Девочка резко подняла голову и посмотрела в сторону. Там стоял солдат Лаэна в красной рубашке и белых брюках. Он не держал винтовку, а на его лице сияла теплая улыбка. Он присел и широко раскрыл объятия, как делал это всегда. «Папочка!» Девочка бросилась вперед в его теплое объятие. «Я так по тебе скучала!» В этот момент молодой фокусник прижал цилиндр, выпрямился и направился к выходу с площади. На ночном ветру его длинное черное одеяние колыхалось на пустынной площади. Незаметно наступил понедельник. В древнем дворце над серым туманом члены клуба Таро появились одновременно, и в унисон поприветствовали мистера Шута. Клейн окинул взглядом собравшихся, и в его сердце неожиданно вспыхнуло чувство удивления. Висельник теперь — кардинал церкви Штормов, управляющий епархией архипелага Рорстад. Справедливость, хоть и временно потеряла связь с психологическими алхимиками, имеет право стать членом их совета. Солнце, старейшина города Серебра, один из членов совета шести. Луна, граф Сангина, звезда, старший диакон ночных ястребов церкви Вечной Ночи, отшельник, скрытая королева морей, одна из 10 столпов аскетического ордена Моисея. Кроме мага и правосудия, все остальные члены клуба Таро — полубоги. Они представляют верхушку различных фракций таинственного мира, а с поддержкой рода Авраам у мага высокий шанс достичь 4-й последовательности тайный колдун в течение года. Иными словами, правосудие — та, кому сложнее всего расти, она лишь одна из средних звеньев Ми-9, и путь к полубогу для нее невероятно труден. Клейн, окутанный сероватым туманом, быстро отвел взгляд и с горькой усмешкой подумал. Наконец-то это стало походить на элитную тайную организацию. Хотя иногда кажется, будто это просто конференция представителей разных фракций. Затем он кивнул членам клуба Таро и произнес: «Начнем!»